Сергей Шиленко. Медведь. Арена льда. Глава 1. Личная комната. Мое тело зависло дымчатым, тускло светящимся облаком энергии в темном безмолвном пространстве. У меня не было рук, ног, тела, не было даже глаз, но почему-то я видел всю бесконечную черноту. Тишина она пугала. Такой резкий переход из кровавой бойни в темноту и тишину оказался изощренной пыткой для моего мозга и выдержки. Неужели меня обманули? Это и есть моя награда? Небытие. Сколько уже прошло времени в моем родном мире? Дни, недели, года. В моем восприятии сейчас даже обычная секунда длилась, как целый час, не меньше. Я кричал, орал, горланил песни, но меня никто не слышал. Паника накрывала сознание. Я же сейчас просто сойду с ума. Нужно остановиться. С трудом у меня получилось. Взял себя в руки. Чтобы сохранить трезвость мысли и собственное сознание, я начал считать овечек. Хрен знает, почему именно их, но так было спокойнее. 322 овечки, 671 овечка, 933 овечки и 1 баран. Наконец темнота колыхнулась. Пространство пошло рябью и стало резко меняться. То тут, то там в темноте загорались яркие точки, так красиво, это же космос. Почему я сейчас застрял здесь? Пространство сияло, пульсировало и жило, пролетали кометы, страх ушел, как же это красиво. Прямо передо мной появилась сияющая воронка, она закрутилась, как водоворот, и стремительно затянула меня вовнутрь. Я оказался в пространственном переходе, словно в туннеле звездных врат. Где-то далеко, мимо меня проносились неведомые планеты и звездные системы. Мой дух стремительно набирал скорость. Я погружался в воронку все глубже. Мир моргнул яркой вспышкой, и зрение отключилось. Ноги почувствовали мягкий удар. Наконец я обрел тело. Я чувствую свое тело, я снова дышу, живой. Глаза слезились и болели, вокруг все было белоснежно, белого цвета. Я вытянул вперед руки и сделал шаг. Пустота. Я двигался то влево, то вправо, наконец наткнулся на какую-то стену и пошел вдоль нее. Зрение хоть и медленно, но возвращалось. Фух, это же моя личная комната. Вот мои вещи, арки порталов. Не успел толком проморгаться, как посыпались системные сообщения, полностью перекрывая собой весь обзор. Поздравляем, миссия «Великий призыв» завершена. Статистика миссии. Глобальное задание, Д, выполнено. Внимание, гладиатор, вам присвоено звание, Ридиус. Внимание, вам присвоен новый статус, вольный игрок. Внимание, степень взаимодействия повышена. Внимание, Ридиус, с вас сняты все ограничения. Внимание, Ридиус, вы освобождаетесь от принудительных и обязательных вызовов на арены системы. Внимание, гладиатор, за время нахождения под ограничением вы выполнили скрытое задание. В связи с тем, что ограничения сняты, вам даруется навык. Запускается генерация, производится анализ статуса игрока, званий, навыков и титулов. Выберите один навык из списка. Системная навигация, Д, случайный. Вы можете перемещаться из личной комнаты, введя координаты. Стоимость перемещения вариативна. Снятие координат, Д, случайный. Вы можете получить координаты мира, в котором находитесь. Сканер, Д, случайный. Выпускает волну маны, позволяющую сканировать местность и переносить информацию на карту. 01-59-58-57. Система, спасибо тебе. Не знаю, какое я скрытое задание выполнил. Может, это компенсация за все те ОС, что я так бездарно тебе слил на острове. Что же мне сейчас выбрать? Навигацию, снятие координат или сканер? А можно выбрать сразу все, разом? Угу. Раскатал губу, закатал обратно. На принятие решения система не поскупилась. Целых 2 минуты, только время утекает. 01-41-40-39. Черт, что же выбрать? Снятие координат, полезно для тех, кто может спокойно перемещаться между этими мирами или знает, кому эти координаты продать. Не мой вариант. Сканер, это прямое усиление моей картографии, вроде хорошо, но для сканирования пространства используется импульс маны, а у меня сейчас ее не сказать, чтобы много. Желудок за время сражения на арене словно ведро кислоты переварил, а не полтора десятка ядер. Не факт, что навык по расходу маны сейчас потяну. Может просто повиснуть мертвым грузом на хрен знает сколько времени. 01-08-07-06. Или взять системную навигацию. С одной стороны, спорное решение, но вот с другой. Есть ли у меня координаты? Да есть. Я знаю точный адрес мира гнолов, Еще есть координаты школы Семи Бурь. А хочу ли я возвращаться обратно к гноллам? Да, эти блохастые мерзавцы конкретно мне задолжали. Ненавижу гноллов, и долги с них я по полной стребую. Только отдохну месяцок или даже два, наберу сил, прикуплю у нашего местного браконьера взрывчатки. Есть у нас в деревне дедок один, Иван Иванович. Он раньше на ГЭКе подрывником работал, а сейчас вышел на пенсию и денег ему катастрофически не хватает. Вот и стал Иваныч из удобрений, горючки и какой-то матери взрывчатку на коленке мастерить. Рыбу ночами глушит. А чем я хуже? Снаряжусь по полной программе и устрою блохастым сафари в лучших традициях национальной рыбалки и охоты. С навыком определился. Внимание! Получен навык «Системная навигация» D11. Системные сообщения наконец исчезли, и ко мне полностью вернулось зрение и мой интерфейс. Уже по инерции сразу посмотрел в верхний левый угол на полупрозрачную карту. Вот это да! Она работает даже здесь. Картография четко обрисовала квадрат комнаты и даже сундук с вещами обозначила, но больше, ничего, только внутреннее пространство в пределах личной комнаты. Что происходит за ее стенами? Она висит где-то среди космической пустоты тысяч звезд, не удивлюсь, если так оно и есть, особенно после такого возвращения с миссии. В правом углу обнаружился таймер обратного отсчета 01:47:53:52:51. Получается, я могу тут еще находиться чуть меньше двух часов. Красота. Фух. Я опустился на белоснежные плиты личной комнаты, раскинул руки и ноги в стороны, словно звезда, и выдохнул. Гонка на перегонки со временем и выживание на грани сил подошли к концу. Я свободен от арены. У меня куча трофеев. Да, черт, ведь теперь я настоящий маг-порталист. И это не все. Невидимость, регенерация, владение оружием. Еще и тело благодаря прокачке параметров круто изменилось. Выгляжу, наверное, как профессиональный атлет, а то и круче. Нужно сейчас составить список дел и потом их закрывать друг за другом. Что мне нужно сделать сейчас в первую очередь? Дел, то накопилось немало. Нужно разобрать трофей. В хранилище медальона лежит наг с иглой, полный ос, а это мой долгожданный, 10-й уровень, и получить его лучше здесь. Прямо чувствую, что это лучший вариант. А еще я получил несколько карт на арене, часть старых трофеев успел наполнить во время сражения, и теперь их нужно выучить. Собственное усиление никогда не бывает лишним. Еще в прошлый раз я так и не успел дать ладу камням душ. Кинул ларец с ними в угол, до лучших времен, и теперь наконец времена настали. Может, при объединении камней получится кратно увеличить и шансы воскрешения, и в какой-то момент количество даст и качество. Нужно пробовать. Еще и звания непонятные. Вот что значит вольный игрок Иридиус. Очень интересно, но пока ни хрена не ясно. Еще трофейный гнольский кинжал у меня запылился. С ним тоже предстоит разобраться. У меня, пока я сражался и по арене лазил, вырос уровень взаимодействия с системой, и теперь я должен получать, используя справку, больше полезной информации. В крайнем случае, у меня в заначке есть еще и идентификация. Осталось только 100 ос на нее наскрести и выучить. Дело, на самом деле, несложное, хотя, а как я дома, на земле, буду зарабатывать ос? Мне что, придется ради силы убивать обычных людей? БРР от такой перспективы тушку аж передернула. Дилемма. А если я устроюсь на скотобойню и буду тихо резать промышленных животных, буду ли я получать за это ос? Ну, со зверей на острове ведь ос начисляется, хоть в основном, немного. И это нужно проверить в первую очередь, не откладывая. Теперь нужно выяснить, как именно добывать ос на земле и лишь потом получать 10 и краткий уровень. Так получается? Ну, карта визита при возврате в личную комнату и поможет, на ней и запас ос есть. Всего 10 ос, и я снова окажусь тут. Значит, потрошение наладить придется пока отложить. Интересно, а что меня сейчас ждет дома? Как там мои родные? Как сестренка, дед, бабка, все ли у них в порядке? Стоп, я же в прошлый раз, когда готовился к миссии, видел на одной из стен кучу каких-то закрытых врат. Нужно бы их проверить, куда они там ведут. Может, это путь к новым осколкам или квестам? Я спокойно поднялся и подошел к ближайшей арке. Стоило только на ней сконцентрироваться, как тут же появилась надпись «Врата Геры, закрыта». Боги Гера, что она тут вообще делает? Неужели? Не успела в голове сформироваться новая мысль, как система выкинула новое сообщение. Желаете силой открыть врата в божественный план Геры? 100 ос. Ну уж нет, ищите дурака, мне, обладателю ереси, хоть и одной единицы, от всех богов и наших, и ваших нужно держаться как можно дальше, целее буду. Но что означает появление божественных врат и планов? Неужели и к нам на землю пришла система? Ведь не могли же появиться боги просто так, стоило только мне об этом подумать, как всю веселость и расслабленное настроение ветром сдуло. Я двинулся вдоль стены, и стоило подойти поближе к следующим вратам, тут как тут появлялась новая надпись. Врата Великого Сета, закрыто. Врата Гуаньюя, закрыто. Врата Кицалькатля, закрыто. Врата Инти, закрыто. Врата Одина, закрыто. Но стоило мне приблизиться к последней в ряду, седьмой арке, весь мой мир пошатнулся. Сердце пропустило удар и замерло. Тело пробило крупная дрожь, волосы встали дыбом, а в горле образовался ком, и даже дыхание сперло. Вот дерьмо. Врата Шивы, повреждено. Седьмая арка божественных врат словно выгорела и потрескалась от высокотемпературного пламени. Ее контур перестал светиться. Все пространство внутри арки было обуглено и покрыто рваными древовидными трещинами. В некоторые при желании можно засунуть целую руку. С трудом концентрирую все свое внимание на арке врат и появляется системное сообщение. Внимание! Недостаточно прав доступа. Внимание! Вы не являетесь последователем Шивы и не можете войти в божественный план поверженного бога. Кто вообще мог убить бога? Наша семерка не смогла поделить сферы влияния и полезла в драку? Не похоже. Все боги появились в разных частях света, где раньше были их древние пантеоны. Скорее всего, это как-то завязано на веру в них. Тогда что могло случиться? Неужели у нас сейчас на земле, как и тысячу лет назад у гнолов, пришла система и началось вторжение? Но тогда, черт, черт, черт, что с моей семьей, нужно срочно их найти. Глава 2. Боевая форма. Под влиянием чувств и накрывших переживаний я рванул к вратам переноса, через которые уходил на задание. Они по периметру светились зеленоватой подсветкой, словно приглашая активировать и сбежать, но с чего я вообще решил, что так просто попаду домой. Концентрирую свое внимание на арке прохода, и появляется системное сообщение. Внимание! Активировать врата переноса? Да нет, да. Выберите локацию для переноса из списка. Родовая локация, бесплатно, 10 ОС. Мир Винсент, по координатам, 100 ОС. Школа Семи Бурь, по координатам, 250 ОС. Открывшийся перед глазами список стал отрезвляющим. А все дело в том, что мои догадки подтвердились. Меня ждет возвращение не на землю, в родовую локацию. И уже сколько времени земля в таком состоянии? Точно больше нескольких суток. И если там все вокруг полыхает огнем, то ломиться туда без подготовки, форменное самоубийство. И своих не спасу, и голову потеряю. 01:33:42. 41:40. Времени на подготовку осталось всего полтора часа. Что я могу сделать за оставшееся время? Вытащил из пространственного кольца карты, которые наполнил за время боя. Карта визита 50-100 ОС. Дуэлянт Е100-100 ОС. Контроль боли Е100-100 ОС. Группа Е100-100 ОС. Владение мечом F10-10 ОС. Владение дубиной F10-10 ОС. Владение шестом F10-10 ОС. Выучить навык ранга Е занимает порядка 30 минут. F10. Быстрого и продуктивного усиления мне это сейчас не даст. Что дальше? Самое быстрое усиление – это повышение уровня и распределение полученных очков параметров. Кстати, у меня же еще 2 очка не распределены, и этим тоже нужно заняться. Каждое усиление – это шанс к выживанию. Но сначала я активировал инвентаризацию и заглянул в пространственный медальон. Тут между стеллажей лежит тело убитого мной нога. Открыл портал в хранилище, просунул в него руку, зацепился за броню чешуйчатого и потащил. Бум! Тело нога рухнуло на белоснежный пол с глухим грохотом. Из него потекли струйки крови и запахло паленым мясом. Фух, это оказалось намного легче, чем я думал. Броня нога крепилась плотными кожаными ремнями и застежками. Разобраться, как их снимать, получилось не сразу, но получилось. Только вот наг весит несколько центнеров. Еще и тело начало деревенеть. С трудом совладал с креплением, наконец снял с трупа броню. По сути, броня – это кожаная безрукавка, усиленная металлическими пластинами и кольчужными вставками. Тяжеленная, килограмм 30 или 40, да и кожа не совсем обычная. Порезать обычным, несистемным ножом у меня не получилось. Броню отправил к хранилище, сейчас она будет больше мешать, так как требует подгонки и ремонта. Перевернул тело нога на бок. Вот она, шляпка иглы черной точкой торчала у самой чешуи, практически полностью сливаясь с ней. Без снятия брони ее было найти нереально. Фух, вытолкнул из легких воздух и прикоснулся к игле. Внимание, получено 108 ОС, 285-180. Внимание, вы достигли 10 го уровня, 105-200. Внимание, вы получаете навык, базовая боевая форма, Е. Внимание, ересь, вы убили вражеского жреца, ваша известность повышена на 1 единицу, 1. Внимание, ваш ник, медведь, записан в базу данных, вы получаете право обращаться к базе данных, количество получаемой информации и разделы поиска ограничены, доступные разделы для поиска, номер, ник, желаете преобразовать его веру в ересь, да нет, слишком много сообщений, они, свалившись разом, закрыли весь обзор, просто так отмахнуться от них было нельзя, ведь я наконец достиг 10-го уровня, и он действительно дал усиление, боевую форму. Интересно, что мне предложит система, а пока, да, преобразовать веру в ересь. Внимание, вы получили 2 единицу ереси. 3. Внимание, отношение 6 земных богов к вам значительно улучшилось. Они знают и помнят о вашем существовании. Вот даже не знаю, радоваться мне от того, что 6 богов знают и помнят о моем существовании или наоборот, печалиться. Ересь сама по себе является естественным антагонистом для любых верований. Еретики не чтят общепринятых законов и богов, а, учитывая полученную от гнолов информацию, могут возвыситься и до бога. Только информации точной у меня нет. Знаю из истории гнолов, что для становления богом или близким к их силам нужно создать каким-то образом собственный культ и развивать его. Жаль только, в древних писаниях инструкций для чайников не оставили, но это ладно, вопрос отдельный. Возможно, что сообщения от богов Земли генерируются автоматически на основании действий игроков, привязанных к родовой локации. Тогда получается, что не факт, что боги действительно знают обо мне, но нужно быть в любом случае осторожнее. Прямо по центру взгляда, напротив моего носа появился новый таймер. 05:59:58:57. Внимание! Необходимо выбрать базовую боевую форму. В случае, если вы не сделаете свой выбор в течение 5 минут, будет активирован вариант по умолчанию. Система, черт бы ее побрал со всеми ее выкрутасами. Ну как, черт побери, делать важный выбор, которого так боялись гнолы, всего за 5 минут. Не может такого быть. Просто, скорее всего, сейчас система попытается втюхать какой-нибудь шаблонный выбор, а после выбора школы оружия, я точно знаю, что выбор стандартного варианта может стать катастрофической ошибкой. Система – это доильный аппарат Вселенной, и она вряд ли самостоятельно расщедрится на крутую подачку, скорее всего, захочет ободрать, как липку. Желаете выбрать базовую боевую форму самостоятельно? Нет, да. Ну вот прекрасное подтверждение моим мыслям. Все сделано так, чтобы герой в попыхах или по привычке сам отказался от выбора в пользу системы. Время поджимает, надо ускоряться, а то придется выбирать по остаточному принципу, а этого я точно не хочу. Вот и хрен всем вам, да, желаю. У меня перед глазами появилось новое окно, до боли в глазах напоминающее создание персонажа в какой-нибудь древней РПГ, где с левой стороны шел список боевых форм, а стоит на какой-нибудь остановиться. Так в правой стороне окна возникает фигура человека, активирующая форму и короткое описание. Вполне удобно, только мало сопровождающей информации, приходилось тыкать практически наугад, а фильтрация работала туго, так как много параметров пересекалось друг с другом, и список для выбора практически не менялся. А на мысленный запрос «отобрази самый сильный вариант», система полностью убирала список и выдавала сообщение. Внимание! Недостаточно прав доступа. Одним словом, медведь, ты, конечно, молодец, но не посеньки шапка. Бери, что дают и не ерепенься. Мудрая мысль. Пришлось погружаться и сравнивать каждую форму друг с другом, проводя параллели и акцентируя внимание на деталях, в каких только чудовищ могли превратиться люди, используя боевые формы. От оборотня или русалки до ангельских или демонических образов. Только они все были словно поломанные игрушки. Количество слотов улучшения у них было всего 3 или 4, а возможность снять ограничения на улучшение параметров была снижена в 2-3 раза от возможностей стандартных версий. В общем, все уникальные формы давали краткосрочное усиление, но уже через 1 или 2 десятка уровней начинали серьезно проигрывать стандартной базовой боевой форме, что шла по умолчанию. Итак, скрипя сердцем, я отмел все усеченные варианты, дающие преимущество здесь и сейчас. Сердце, конечно, болело, когда я смахивал боевые формы звероморфов. Особенно меня впечатлил хорошо бронированный вариант медведя с шерстью, когтями и клыками, но что такое шкура и когти против мощной боевой магии? Тлен, вот это подойдет идеально. Она добавляет, плюс один, сразу ко всем основным параметрам тела, кроме удачи, и при этом позволяет сохранить человекоподобный облик. Судя по краткому описанию, при использовании формы тела покрывается тонким слоем псевдоплоти или чего-то похожего. Нет никаких когтей, звериной морды, крыльев, хвоста или жабр. Я четко понимаю, что относительно других вариантов и в краткосрочной перспективе, стандартная базовая форма уступает другим, урезанным версиям, но запороть будущее развитие из-за слабости и паники. Ну уж нет, я не сдох на арене гребаных гнолов, и тут, тем более, не пропаду. Форма сама по себе широко настраивается и смещает все пределы сразу до двадцатки. И наличие пределов повышения параметров стало для меня, мягко говоря, большим сюрпризом. Но самое главное, это возможность выбрать 5 бонусных особенностей, из которых одна шла бесплатно, по умолчанию, а еще 4 апгрейда можно докупить. В последний раз я пробежался по списку стандартных вариантов базовой формы. Их тут было несколько десятков. И все формы отличались друг от друга по типу используемой энергии, продолжительности и стоимости активации и поддержания. Были тут варианты, где система давала возможность не тратить никакие ресурсы для активации формы, но в таком случае приходилось платить временем и частотой использования. Грубо говоря, 4 часа в боевой форме, но всего один раз в сутки. Бред. Меня до сих пор напрягает, чтобы кап до сих пор не откатился и не сможет прикрыть меня в экстренном случае. Боевая форма – это оружие, которое всегда должно быть готово к применению, как меч или кинжал. В последний раз пробежался по списку и не нашел ничего лучше. Вот так просто, и что? Тут нет никакого подвоха, и всем игрокам в будущем по умолчанию пойдет оптимальный вариант, да ну, бред, тип используемой энергии, прана, ци, чакра, мана. Ну тут выбор был простой, до этого момента, о существовании других энергий и не слышал, поэтому, мана, а по типу и объему затрат выбрал тот вариант боевой формы, где основные затраты маны шли на стартовый запуск, но поддержание энергии почти не требовало, только для восстановления повреждения или для активации установленного апгрейда. В общем, даже если на активацию боевой формы потребуется потратить большую часть имеющегося у меня резерва, естественное восстановление, ядра и кристаллы маны быстро восстановит резерв, а саму форму я смогу использовать практически бесконечно. Внимание! Выбрана универсальная боевая форма 415. Мана, желаете выбрать первую особенность самостоятельно? Да нет, в вопросах собственного усиления только мой собственный выбор и никак иначе. Я не готов доверять системе, которая каждый раз так и норовит меня ободрать или впаять стеклянные бусы по цене золота. Да, 04:59:58:57, и вновь включился таймер на 5 минут. Ну хоть так, хуже было бы, если бы дали 2 или вообще 1 минуту для такого выбора. Список доступных апгрейдов отображался в том же окне, что и выбор боевой формы, только теперь показывались трансформации, которые происходили с базовой формой при активации того или иного апгрейда. Можно было улучшить форму в любом направлении. Например, при беглом осмотре доступных мне физических изменений я понял, что могу сейчас отрастить когти, клыки, шерсти, даже покрыться защитной чешуей по всему телу, или отрастить за спиной крылья с хвостом. Но все это несерьезно, сиюминутный выигрыш. Вот зачем мне когти, когда в руках есть секира, а шерсть или чешуя, какой тогда толк от человекоподобного образа, если при установке защитной шерсти я превращусь в нечесанного и небритого йети. Ну нафиг, лишь спустя 2 минуты поисков мне удалось найти настоящее усиление. Защита от сканирования, ментальная защита, хранилище ци, хранилище маны. Я из всего доступного списка первым апгрейдом выбрал насос маны. Хранилище, это конечно хорошо, но быстрое восстановление, это первое, что нужно в момент активации маны, да и для поддержания абсолютной невидимости это большое подспорье. Тем более непонятно, в какой момент у боевой формы это хранилище начинает наполняться. Подробности написаны не были, но вполне возможно, что лишь после активации формы, но тогда в момент преобразования оно пустое и в критической ситуации никак не поможет. Чем быстрее восстановится запас маны, тем лучше. Наконец разобрался с боевой формой и ее апгрейдом. Теперь нужно ее активировать. Пока я нахожусь в личной комнате, я спокойно восстановлю запас маны, потраченный на ее активацию, заодно и проверю скорость восстановления маны при использовании насоса. У этой формы есть два режима работы, пассивный и форсированный. Вот сейчас и сравню. Так как тело при ее применении обрастает псевдоплотью, увеличивается в размерах, пришлось стащить с себя всю одежду и остаться в чем мать родила. Хорошо, хоть в личной комнате температура комфортная и ничего не мерзнет, а то бы стоял и звенел бубенцами на плитах пола. Итак, как завещали предки, от винта. Активация боевой формы. Глава 3. Прокачка. Активация боевой формы запустилась моментально. Из моего источника рванул поток энергии, формируясь прямо в груди в объемный замысловатый узор, из которого рванул мощный поток преобразованной силы. Он пронизывал изнутри кожный покров и напитывал каждую его клетку. Расход маны оказался значительным, 3/4 энергии, как корова языком слезала. Как хорошо, что я перестраховался и оставил на запястье наруч жреца. Сейчас запасенная в нем энергия плавно перетекала в средоточие, восполняя затраченный на активацию формы объем. Мое тело стало набухать, как напитанная влагой губка. Поры расширились, и из них стала появляться слизь, которая тут же застывала желеобразной массой и на глазах твердела, формируя плотный каркас боевой формы. Жаль, у меня нет зеркала, хотел бы я посмотреть на себя со стороны, но даже так, на руках появились аккуратные черные когти, мужское достоинство укрылось за костяной пластиной, да и глаза оказались закрыты чем-то вроде тонкой линзы. Я стал выше сантиметров на 5, не меньше. Наконец активация боевой формы завершилась, и я смог проверить ее в деле. Прыжки, приседания, отжимания. Тело в боевой форме слушалось, как родное. Активировал секиру и сделал с ней разминочный комплекс. Я стал мощнее. Кажется, что плюс 1 единица параметра – это немного, но это не так. Усиление оказалось значительным. А больше всего я получал кайфа от ускорившегося восстановления маны. При пассивном режиме насос маны вместо привычных 10 единиц естественного восстановления энергии выдавал целых 15, в форсированном режиме – 25. А учитывая, что увеличилось еще и значение ереси, результат был просто фантастическим. Абсолютная невидимость. Активировал способности с ухмылкой, уставился на показатель маны. Да, он медленно уменьшался, но теперь в активированном режиме невидимости я смогу оставаться минут 20. А если использовать насос маны в режиме форсажа, запасы энергии практически не сокращались. Жаль только, время использования самого форсажа ограничено, но все равно, красота. 01.05.23.22.21. Подошел к ногу и легким ударом ноги опрокинул его тушку на спину. Мое внимание привлек металлический браслет. Сконцентрировал на нем внимание. Справка. Пространственный браслет. Ранг. Е. Описание. Пространственный артефакт. Свойство. Неприметность. Когда браслет на пользователе, он не привлекает внимания. Содержит скрытое пространство объемом 1 кубический метр. Скрадывает объем. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию. 83. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Браслет с мертвой руки змея снялся легко и без проблем. На нем еще были надеты браслеты, клыки каких-то хищников, но ничего из этого особой ценности не представляло. Обычный мусор, ценный только для самого змея и не более того. А теперь нужно достать из тушки свою добычу. Активировал свой топорик и начал пробиваться сквозь грудную клетку змеюки. 3 минуты кровавых брызг. И вот на моей руке вместе с сердцем Таври я держу найденное в нем ядро маны на 2000 единиц. Хороший улов. Отправил добычу в кольцо, а сам начал переворачивать тварь. Черт, лихая удаль мне вышла боком. Обратно я переворачивал нога целую минуту. Но справился и с этим, жаль только впустую потраченного времени и сил. Игла вышла из тушки змея на удивление просто. Пришлось, конечно, вырубать кусок чешуи, но она ни в какое сравнение не шла с черепушкой тигра. Одно удовольствие. Иглу отправил в кольцо. Мне ее доставать и вплетать в рисунок боя намного легче, чем из пространственного медальона. Еще бы найти от нее карту, чтобы не париться каждый раз с доставанием ее из тел, но и теоретическая встреча с хозяином такой карты меня напрягает до дрожи. А я ведь не трус, но все равно, боюсь. Вот стою я по центру личной комнаты, изгвоздался в змеиную кровь по самые уши и смотрю на змеиную тушку. Вот и что с ней такой красивой теперь делать? Обратно тащить в пространственный медальон не хочу. Да и кровавых луж и разводов на белоснежном полу хватает. Филиал ада в миниатюре, а не личная комната. Да и запашок уже соответствующий. Наг далеко не ромашками пахнет. А как тут вообще поддерживается чистота? Может, есть магический веник или магический робот, пылесос со встроенным режимом мытья? Ответ на вопрос пришел сам собой. Стоило мне только сконцентрировать свое внимание и захотеть убрать мусор, как сначала кровь, а потом и сам Наг растворились в пространстве и от них даже следа не осталось, лишь белоснежный пол. Жаль только эта штука на меня самого не работает. А если отменить боевую форму? Придумано, сделано. Нужно же отработать все варианты взаимодействия, пока нахожусь в безопасности. Боевая форма опала с меня облаком пыли, а вместе с ней исчезла и вся грязь. В общем, стою я по центру комнаты, свеж, бодр огурец, а вокруг меня пару сантиметров мелкодисперсной пыли. Миг, и снова чисто. У меня стало складываться удивительное чувство, что внутри личной комнаты я царь и бог в миниатюре, повелитель самоочистки и свежего воздуха. Попробовал изменить интенсивность освещения, температуру, и у меня это получилось. А что, возможно, где-то тут зарыта истина. Не удивлюсь, если божественные планы, это просто огромные личные комнаты. Все может быть, все может быть. 00-53-45-44-43. Думаю не о том. Вновь активировал боевую форму и начал облачаться в свое снаряжение. Тут же подгоняю штаны у куртки новичка под новые параметры тела. Хорошо кто-то придумал. Сделав систему ремней и завязок, возможно, костюм новичка разрабатывался специально для использования игроком, как в боевой форме, так и без нее. Попрыгал, подтянул некоторые ремни, ничего движения не сковывает, не шуршит, не гремит, к бою готов. Лишь с сапогами произошел затык, но тут выручили мои запасы трофеев. Одна из пар оказалась чуть великовата, но неудобство удалось нивелировать, крепко зафиксировав голень обычной шнуровкой. Готов к труду и обороне. Что я могу еще сделать такого, чтобы быстро и ощутимо усилиться? Правильно, вложить все свои свободные очки в усиление параметров. Быстрее и болезненнее этого и правда ничего нет, так что, статус, медведь, общий ид, неизвестен, локальный ид, З-077А, истинное имя, Олег Петрович Медведев, скрыто, возраст, 23 года, раса, человек, 95, пол, мужской, уровень, 10-69-179 очков системы, ОС, известность, 1, универсальная боевая форма, активирована, параметры, сила, 10-10, плюс 1-11, ловкость, 8-10, плюс 1-9, интеллект, 7-10, плюс, живучесть, 10-10, плюс 1-11, выносливость, 8-10, плюс 1-9, восприятие, 7-10, плюс, удача, 3-10, расовый параметр, интуиция, 8-10, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, мудрость, 7-10, свободные очки, 4, вера, ересь, 3. Приятной новостью оказалось отображение дополнительных параметров, получаемых от активной сейчас боевой формы. А что, если вкладывать очки параметров не в основное тело, испытывая всю гамму боли от перестроения организма, а в боевую форму? Да, в этом случае ощутимую прибавку я получу только при использовании самой формы, но, с другой стороны, вдруг я смогу быстро распределить свободные очки параметров, и у меня еще останется время на разбор трофеев, а что я, собственно, теряю? Желаете увеличить параметр ловкость для боевой формы? Плюс 1, 2, да нет, стиснул зубы, ожидая приличную порцию боли, и согласился. Да, и какой же это кайф вместо ожидаемой боли ощутить лишь легкое покалывание и отток энергии их источника. По всему телу псевдоплоть забурлила, изменяя свое внутреннее строение. Видимо, в боевой форме стал формироваться экзоскелет или что-то очень на него похожее. На перестроение боевой формы ушло 100 единиц маны и всего пара минут времени. Теперь нужно узнать, есть ли возможность переносить вложенные очки параметров в основное тело, или они так и останутся в боевой форме. Я сконцентрировался на меню и, бинго, появилось новое сообщение. Внимание, Перенос очков из боевой формы в основное тело при активном состоянии невозможен. Желаете отключить боевую форму и осуществить перенос? Да нет, не-не-не, система, ты чего в самом то деле, меня пока все устраивает, наоборот. Продолжаем наше веселье. Желаете увеличить параметр ловкость для боевой формы? Плюс 1, 3, да нет, и как тут можно устоять от такого предложения? Да, псевдоплоть вновь забурлила, и стоило ей успокоиться и зафиксировать изменения, как я тут же начал проводить разминочные комплексы, эффективность налицо, ловкость, гибкость, реакция, все стало быстрее, но вылезла новая сложность. Мозг перестал успевать за движениями рук и ног, диссонанс в прокачке, а это риск, нельзя допускать такого сильного перекоса, а то получается дурацкая ситуация, когда силушка и реакция предотвратить угрозу или отбить атаку, есть, а голова просто тупо не успевает зафиксировать проблему и передать нервный импульс организму, непорядок. Можно, конечно, было бы прокачать восприятие, но, по правде говоря, часть проблем с восприятием мне сейчас отлично компенсирует адаптивное зрение, а вот проводимость нервных импульсов и скорость мышления становится критичной, как никогда. Итак, желаете увеличить параметры интеллекта для боевой формы? Плюс 2, 3, да нет, в этот раз бурление псевдооболочки было вокруг головы и между лопаток. Самое удивительное, я ощущал изменения даже внутри своей головы. Все происходило в лучших традициях фантастики. Позвоночник в районе лопаток и у основания черепа пронзила резкая боль, в позвоночный столб вонзилось несколько сотен тончайших игл, настраивая соединение с моей нервной системой, и наконец мое сознание резко ускорилось. Я не стал всемогущим или суперкомпьютером, но, вложив сразу 2 очка в развитие интеллекта, я тут же почувствовал резкий и качественный скачок, словно выпил банку энергетика, и пелена тумана, сковывающая до этого мой мозг, растворилась. 00:31:29:28:27. Усиление параметров у меня забрали целых 20 минут или всего 20, но это того стоило. Поступить иначе я просто не мог. Мана, несмотря на расходы, уже практически полностью восстановилась. Я вытащил из хранилища карту, повертел в руках и активировал. Тут же появилась системная надпись. Призвать пуха? Да нет. Внимание! Зафиксировано проникновение в личную комнату. Переместить существо в случайную точку вашего мира? Да нет, нет. Система, ты совсем своих за чужих принимаешь? Он же сюда не сквозь стену провалился, а из моей собственной карты призван был. Чем больше погружаюсь в работу системы, тем все чаще волосы встают дыбом. Мелкий появился у моих ног в таком же плачевном состоянии, что и был в минуту прямо перед упаковкой в карту. Не теряя ни секунды времени, я активировал лечение и стал водить светящимися ладонями над самыми сильными повреждениями. Пух поскуливал, дергал лапами, но держался. Повреждения медленно, но неотвратимо заживали. Когда маны в резерве осталось меньше трети от резерва, остановился. Напоил мелкого из ладошки. Ничего, приятель, и не из такой задницы выбирались. Теперь, имея боевую форму и быстрое восстановление маны, я мигом верну тебя в строй. Потерпи немного. Прикоснулся к нему картой, и пух растворился, оставляя меня одного в комнате. 00:09:45:44:43. Я погрузил ларец с филактериями в пространственный медальон. Находясь внутри моего тела, он будет практически в такой же безопасности, что и в личной комнате, только воспользоваться им я смогу в любой подходящий момент. Времени оставалось немного, но терять впустую его не стал. Сел в по-турецки, скрестив ноги, и активировал форсированный режим у насоса маны. Еще и медитацию стороной не оставил. Бармен и заполнялся с сумасшедшей скоростью. Не прошло и 5 минут, как полоска была заполнена до краев. Отлично. Поднялся на ноги, осмотрел комнату в последний раз и двинулся к вратам. 6-е чувство подсказывало, что задерживаться здесь больше положенного будет вредно для здоровья. Тем более, возвращаться в темноту бескрайнего космоса – хреновая идея. Как на нее не посмотри, жаль, не успел разобрать трофейные карты и тщательно проверить доставшиеся мне артефакты и пространственные хранилища, но этим займусь по дороге при первой возможности, а меня и дома ждут дела. Переход в родовую локацию, активирован. Глава 4. Дорога домой. 15 февраля, проселочная дорога близ Воронежа. Перенос прошел штатно. Активированная боевая форма и прокачка параметров укрепили мой организм на достаточный уровень, так что не дезориентация, ни головокружение меня не мучили, А вот обстановка выбивала из колеи. Перенесло меня с земли в середине июня, в самый разгар лета, а сейчас из моего рта вырывались клубы пара, снег хрустел под сапогами, да и сугробы высотой в пояс говорили, что я конкретно так задержался на гребаной арене. Я огляделся по сторонам и замер. Да, это точно та самая дорога, по которой я ехал. Вот даже знак торчит. Обгон запрещен, но почему она в таком состоянии? Коммунальщики взбунтовались или администрация вместо снегоуборочной техники, как всегда, закупила комбайны для полей. Огляделся по сторонам, фиксируя, что происходит вокруг, и резко замер. На обочине, накрытой белой шапкой снега, сиротливо стоял деревянный крест, а к нему был привязан ржавой проволокой заваленный снегом венок. Меня бросило сначала в жар, следом, до костей пронзила ледяная стужа, сжимая бешено стучащее сердце. Я подошел к кресту и, затаив дыхание, смахнул с таблички снег. Медведев Олег Петрович, дьявол, как, почему, но я же вот он, я живой, или, неужели система и арена выдернули отсюда во время аварии лишь мою душу и создали для нее новую оболочку, а изувеченное тело так и осталось лежать изломанной куклой на дороге. Я стоял, вглядываясь в этот чертов деревянный крест, и судорожно перебирал варианты в голове, а все это похоже на правду. Ведь в первый раз я попал в личную комнату абсолютно голый. На мне не было ничего, даже старых трусов не осталось. А что касается тела, я уже и не помню. Зеркала тут не было, а когда нашел и изучил регенерацию, моя кожа стала чистая, как не у каждого младенца. Если и были раньше какие-то старые шрамы, то теперь от них даже следов не найти. Если это правда, то тогда кто я на самом деле? Тот ли я человек, кто сидел за рулем разбившегося здесь байка и ехал к любимой, или я лишь тень, ожившие воспоминания? Но ведь я точно помню, как смотрел на свое отражение в воде и видел лицо, хоть и изменившееся за время скитаний, но мое. Или дело еще хуже, и я попал не в свой собственный мир, а в его отражение, или вообще в параллельную вселенную, к черту на куличике. Вот же хрень. Голова заболела от мыслей и накативших на нее чувств. Жутко захотелось закурить. Даже уши свернулись в трубочку, но ситуация лучше не становилась. Хоть головой бейся об эту чертову деревяшку, легче не станет, да и на самом деле, это уже не так важно, тот ли я, настоящий, или уже не тот. Главное, что живой, из плоти и крови, и стою сейчас здесь, дышу морозным воздухом и продолжаю жить. Да и пройдя через жернова и испытания арены, я изменился до неузнаваемости. Как минимум у меня руки по локоть в крови. И если раньше никого серьезнее курицы я не убивал, то теперь за мной вагонетка трупов, как у настоящего серийного маньяка. Узнают ли меня мои родные, или я для них теперь восставший из могилы призрак или зомби? Стоит ли туда вообще идти? Можно даже не смотреть сейчас в зеркало. В активированной боевой форме я и так на человека не похож. Да даже если ее убрать, из-за полученных и вложенных в мое развитие очков параметров, я очень сильно изменился. У меня абсолютно другое тело, фигура, рост, голос, да даже лицо, и то поменялось. Получается, я выгрыз в смертельных схватках не просто жизнь и свободу, но и шанс на совершенно новую жизнь. Был Медведев Олег Петрович, да весь вышел. Теперь я, медведь. Внимание! Доступна локальная миссия Е-ранга. Желаете принять участие? Да нет, слотов занято. 0-100. До начала. 1 час 59 минут 59 секунд. Нет, реальность не заставила себя ждать и смело постучала в черепную коробку новым предложением от системы. Локальная миссия стала для меня отрезвляющим ведерком ледяной воды. Можно до безумия долго всматриваться в бездну, и рано или поздно она сама посмотрит на тебя. Так, хватит сопли на кулак наматывать. Как бы сильно я ни изменился, это не важно, моя семья может быть в опасности прямо сейчас. А я тут голову повесил и о собственный крест бьюсь, в жопу. Сначала разберусь, где мои родные, в порядке ли они, и уже потом буду строить планы. Оглянулся по сторонам и двинул трусцой в сторону деревни. Приходилось перепрыгивать, а порой и нагло ломиться через снежные завалы и переметы. До моей деревеньки, тут было всего ничего, километра 3,5. Боевая форма грела, как добротный пуховик. Несмотря на скрипящий снег под ногами, я чувствовал себя вполне комфортно, слегка прохладно, но быстрый шаг, чередуемый мной с легким бегом, быстро меня согрели, и я вполне комфортно двигался вперед. Первые минут 10 я вслушивался в каждый шорох и скрип веток, особенно напрягала гулкая тишина, что не свойственно зимнему лесу. Я то и дело активировал секиру, готовый тут же вступить в бой, но все порывы оказались ложными. Ничего, лес словно вымер. Не давали покоя только локальные миссии, которые сыпались в интерфейс одна за одной, Интерфейс просто разрывало. Желаете принять необязательную локальную миссию F-ранга по защите родовой локации? 0.10. Да нет. Желаете принять необязательную локальную миссию E-ранга по защите родовой локации? 0.100. Да нет. Желаете принять необязательную локальную миссию F-ранга по защите родовой локации? 0.10. Да нет. Я не успевал скрывать оповещения, как появлялись все новые и новые миссии. Пусть и с трудом, перекопав весь интерфейс, но я смог найти настройки оповещения о миссиях и временно скрыть их отображение. Лишь в правом углу добавился новый значок, колокольчик, и рядом с ним цифра. И она все росла и росла, жуть. Спасибо статусу вольного игрока, лишь благодаря ему у меня появилась такая полезная функция. В противном случае, меня бы сейчас засосало в круговерть испытания и миссии, и не факт, что у меня было бы время на еду, сон или отдых. Наконец появился дорожный знак, Бор 1КМ, почти дома. С одной стороны, на сердце радость, а с другой, тревога нарастала все сильнее. Опять какое-то оповещение, да что такое. Внимание, первая партия защитников потерпела неудачу. Внимание, локальная миссия Z1677809 обновлена, уровень сложности повышен. Это оказался удар ниже пояса. Я смотрел на сообщение и пытался осознать глубину той задницы, в которой оказалась Земля. Волосы встали дыбом. Более 1,5 миллионов миссий уже активировались по всей Земле и, если верить этому сообщению, где-то погибли абсолютно все защитники. Сколько таких миссий? Сколько человек погибает в сражениях ежесекундно? Перед моим исчезновением был зафиксировано рождение 8-миллиардного человека. Много это или мало? Ведь в этой цифре и старики, и дети, да и в целом человечество со средних веков сильно изменилось. Хочется верить в силы армии и правопорядка, но как показывает практика, они эффективны лишь в обычных обстоятельствах, да и то не всегда. Чем поможет полицейскому дубинка или старенький Макаров против десятка разъяренных магических зверей или тех же гнолов? Не успеет выстрелить и пару раз перед смертью от клыков. 21 век, век прогресса, когда основное количество людей давно забыло о войне. Певцы, блогеры, парикмахеры, продавцы в магазинах, доставщики еды, не солдаты. Основная масса людей ничего, кроме шариковой ручки или пакета с едой из магазина в руках не держала. И собственноручно наколоть топором дров смогут единицы, половина этим самым топором себя и изувечит. Сколько раз уже случалось, что вместо помощи или активных действий в случае пожара, ограбления, происшествия основная масса людей просто доставала телефон и снимала, словно зомбированное стадо. Потенциальный, бесплатный корм для хлынувших сюда захватчиков и чудовищ. Вот под такие хмурые мысли я и отключил оповещение об изменении сложности и неудачах. Сейчас важнее выяснить, что с моей семьей, чем лезть в новую, неизвестную задницу. Вот в просветах между деревьев показались первые крыши домов. Сотня шагов, и я уже в нашем поселке. Встречает меня мертвая тишина. Уже стемнело, но моим глазам это не помеха. На въезде в поселок первое и одно из основных достопримечательностей, которая встречает всех гостей, является линия мусорных контейнеров и куча мусора, которую коммунальщики вывозить не торопятся даже летом, а зимой так вообще. Вот и сейчас картинка не изменилась. Холм из пакетов практически в 2 человеческих роста еще и снегом засыпан намертво. Без лома, топора и тяжелой техники есть все шансы оставить этот звездец до весны. Вроде бы самому смешно, глядя на эту кучу, но это ненормально. И протоптанных дорожек из поселка я не вижу. Ни пеших, ни конных, даже следов от покрышек нет. Первая линия небольших дачных домиков словно вымерла. Света в окнах нет. Следом за ними, 2-этажные дома для учителей и работников санатория. Только и там света не видно. Бор обезлюдил, и это пугало. Прошел остановку. Тут вечерами сидят кучкой подростки, но сейчас даже здесь не видно следов. Я живу на лесной, а она на противоположной стороне поселка. Решил срезать путь и пройти через гаражи, как раз выйду к нижним прудам и останется пройти всего ничего. Пара улиц, магазин, школу, и буду уже дома. Внимание! Доступна локальная миссия. F. Слотов, 0.10. Внимание! Вы находитесь в зоне локальной миссии. Покиньте ее или продержитесь до прибытия подкрепления. Осталось времени. 19 часов. Вашу мать, так и хотелось крикнуть мне, но это была бы последняя глупость, которую я точно не совершу. Я взял себя в руки. Беги, не беги, в мой дом беда уже пришла. Убиться по глупости – последнее дело. Отступать нельзя, впереди отчий дом, значит, буду действовать по обстоятельствам. Активировал секиру, замедлил шаг, всматриваясь по сторонам и поглядывая на карту. До прибытия подкрепления 19 часов. Видимо, есть какие-то лимиты и миссии выстраиваются в очередь на выполнение или действуют как-то так. Хреново получается, с какой стороны на ситуацию не посмотри. Даже статус вольного игрока не дает стопроцентной безопасности. Он защищает меня только от предлагаемых системой миссий. А если я сам сюда встрял или влез, как сейчас, то беги. Форрест, беги или сражайся. Хотя если посмотреть на эту ситуацию глазами обычного жителя, то ситуация другая. По факту система оповещает всех, кто находится в зоне миссии, что тут уже сейчас задница и вам лучше уносить ноги, ну, или сидеть и ждать подмогу. Ведь присоединиться сейчас к миссии система не предложила. Короче, если захватчики сами валятся в мой дом, то получается, я сам дурак. Кто виноват, что по миссиям не хожу, землю родную не защищаю? Повернул голову в сторону и увидел несущихся прямо на меня белобрысых тварей. Вот дерьмо. Глава 5. Миссия. Прямо из-за поворота, по улице, загребая снег лапами, на меня неслись 4 обезьяны и следом за ними, 5-й, на вид какой-то высокий и лохматый. Он на фоне мартышек казался с меня ростом, а в плечах так вообще, еще и шире. Разорались, сволочи. Я меняю позу. Активирую в руке короткое копье и кидаю прямо в мартышек, но эти блохастые твари отскакивают в сторону, и копье пролетает мимо. Кидаю еще одно, и оно тоже мимо. Обычные обезьяны стали заходить с боков, а та арясина, похожая на волосатого хиппи, притормозила и метнула в меня ледяную сосульку в желудок. Сосулька пролетела совсем близко, опасно, абсолютная невидимость. Исчезаю из видимости обезьяны, прыгаю подальше в сторону. Под ногами взметнулся снег. Но невидимость скрыла все огрехи. Отлично. Меня не видит. Сосульки летят одна за одной, но пока обезьяна не поняла, куда я делся. Ее младшие братья все ближе. Вот я уже вижу пылающую над одной из них красную надпись. Морозная обезьяна УР. 7. Шерсть этой твари прямо искрится под лучами зимнего солнца, полностью оправдывая свою морозную породу, но мне плевать, не до любования. Подпускаю тварь ближе. Удар. Секира вгрызается прямо в плечо обезьяны, с легкостью разрубает сустав и грудину. В руках пульсирует поток энергии. Внимание! Получено 21 ОС, 126-200. Я тут же, не мешкая, прячу оружие в карту и сразу смещаюсь в сторону, подальше от летящей на всех парах в мою сторону мартышки. Враг все ближе. Вжух! Мимо пролетела ледяная сосулька. Смещаюсь дальше, видимость скрывает иллюзии ближайшие шаги, но те, которые чуть дальше, начинают проявляться. Быстрее. Достаю из карты еще одно копье и отправляю его в ближайшую тварь. Попал. В этот раз расстояние сыграло мне на руку. Мартышка не успела увернуться и сама налетела на каменный наконечник. Сдохнуть не сдохла, но потеряла всю свою прыть. Попробуй выдерни из себя эту хреновину, особенно когда копье торчит из собственного брюха. А даже если и вытащишь, то какой из тебя боец? Обезьяны оказались не дураки. Хиппи продолжал по касту отправлять в мою сторону сосульки, а оставшиеся целыми 2 обезьяньих морды летели в мою сторону с противоположной стороны улицы. Копий больше нет, нужно сближаться, но сначала я стал продвигаться зигзагообразными движениями, уходя из-под обстрела хиппи. Обезьяны не видели меня и, чтобы раскрыть, начали загребать лапами снежную пыль. Схема подсветки невидимок. Старая, как мир, только вот хрен вам, я на месте. Внимание! Установить маяк портала 5 ОС? Да нет. Движением руки открываю портал и следующим шагом проваливаюсь в него, как в колодец. На обратной стороне я вываливаюсь прямо за спиной шерстяного хиппи. Над ним ярко пылает надпись. Йети, герой 13 уровень. Сходу, ни секунды не мешкая, вгоняю в спину твари острие секиры. Молния. Йети дрогнул, но не сдох. Разряды сбили его концентрацию, и мне этого хватило. Секира врубается в туловище твари, прорубая шкуру и кости. Молния. Тварь снова тряхнула, она захрипела и повалилась с ног. По древку через руки в тело пронеслась волна освежающей энергии. Убил. Внимание. Получено 104 ОС, 225-200. Внимание. Вы достигли 11 го уровня, 25-220. С получением нового уровня я почувствовал прилив сил. Оставшиеся обезьяны после смерти предводителя были злые и дезориентированы, словно они раньше выполняли приказы командира, а теперь сами не знают, что делать. Сейчас им помогу определиться. Отключаю абсолютную невидимость. Твари бросились на меня, а я только рад. Толкнул сознание в оружие, секунда, и вокруг меня возник купол боевой медитации. После улучшения интеллекта купол серьезно прибавил в размере. Обезьяны сократили расстояние и неслись ко мне на всей скорости, словно окончательно лишились инстинктов или здравого смысла. Над нами запылали надписи. Морозная обезьяна Ур. 9. Морозная обезьяна Ур. 7. Ну что, твари, потанцуем. Внимание. Получено 21 ОС. 46-200. Внимание. Получено 27 ОС. 73-200. Это было до удивления легко. Скорость моих движений, сила ударов, длина секиры, боевая медитация. Такие грозные с виду обезьяны в реальном бою не смогли мне ничего сделать даже вдвоем. Пнул носком сапога дохлую тушку и пошел к той мартышке, что раньше подбил копьем. Его она уже вытащила его из собственного брюха и теперь, оставляя за собой кровавую полосу, еле перебирая руками, пыталась скрыться. Вот только прыти у нее поубавилось. Да и фокус с побегом против меня не пройдет. Не прошло и 3 минут, как секира опустилась на ее голову и раскроила череп. Внимание! Получено 15 ОС, 88-200. Внимание! Миссия завершена. Эй, система, миссия мной завершена, а где награда? Или всем тем, кто добровольно встал на защиту родовой локации просто, шиш. Похоже на то. Ну и ладно, сейчас проверю этих мартышек. В накладе не останусь. Огляделся по сторонам, новых врагов не появилось. Спрятал в карту свою секиру. Над телом обезьяны в воздухе зависла прозрачная карта. Стоило прикоснуться к ней пальцами, как она тут же материализовалась. Прочная шкура F, мусор. Нет смысла даже справку смотреть. Навык выпал с обезьяны, еще и ранг низкий. Изучу, и превращусь в мартышку. Оно мне надо? Не надо. Вспорол обезьяне грудь и вытащил из нее ядро маны. Оно оказалось маленьким, всего на 200 единиц, копейка к копеечке. Клыки, когти, шкуру драть не буду. Непонятно, что с ними делать. У меня есть профильные навыки по обработке шкур, но буду ли я сам этим заниматься? Скорее нет, чем да. Была бы у меня база с командой поддержки, тогда бы имел смысл, а сейчас это идея далекого будущего. Из 5 убитых обезьян выпало 3 карты, что довольно неплохо. Выпотрошил остальных обычных мартышек, все хвостатые дали ядра на ману с резервом от 100 до 300 единиц заряда. Карта тоже оказалась не вау, крепкие когти F, хотя, чего можно ожидать от обезьян. И вдруг до меня дошло, как до жирафа. Я замер, не дойдя до тела эти шагов 5. Вот это дал я маху. Мусор. Ведь этим мусором я могу серьезно усилить своего пуха. И ему, в отличие от меня, и когти нужны, и шкура, и другие усиления. Они даже на первом уровне прокачки дадут ощутимое усиление его боевых качеств. Сейчас мелкого на лапы поставлю и займусь всерьез его прокачкой, а пока нужно завершать поиск трофеев. Не зря я эти оставил на закуску. Выпавшая с него карта приятно удивила. Защитная аура Е. Справка. Защитная аура. Класс. Е. Уровень. Описание. На время значительно укрепляет и усиливает тело. Потребляет ману. Насыщение. 59-100 ОС. Ух. А вот эта способность. В масть. И не страшно, что для изучения ОС не хватает. Главное, что она напрямую усилит мою боевую форму. Включать ауру направо или налево не буду. А вот в критической ситуации она сможет вытащить мою задницу из проблем. На эти системной амуниции не оказалось, истинный волосатый нудист. Зато на бедре болталась пространственная сумка. Прежде, чем брать ее в руки, по традиции решил изучить, хрен его знает, вдруг есть скрытые ловушки, квест или еще какая-нибудь неведомая хрень. Справка. Сумка мародера. Класс. Е. Тип. Артефакт системы. Описание. Скрадывает объем. В 20 раз уменьшает вес хранимых предметов. Позволяет переносить между локациями предметы системы. Позволяет переносить предметы, не относящиеся к системе, в родовую локацию. 83. Замедляет порчу хранимых внутри предметов. Позволяет переносить сумки рангом ниже без поглощения. Масштабируемый 1.7. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. А это просто отлично. Можно уже открывать магазинчик пространственных артефактов. Сумок у меня набралась целая куча. Забрал сумку мародера с волосатого и повесил ее через плечо и чуть не присел от веса сумочки. Заглянул в нее и прифигел. Вся сумка практически до отказа забита местными вещами, которые затрофили чертовы мартышки. Походу, они влезли в чей-то дом и гребли все, что под руку попадалось. Вот нахрена им старый ламповый телевизор, что еще Брежнева помнит. Или вот, гнутый алюминиевый таз, набор эмалированных кастрюль или черная от нагара сковорода, табуретки, торшер. В основном сумка была набита металлическими и деревянными вещами. Нафиг, все, нафиг. Распахнул и начал вытряхивать все дерьмо прямо у забора. Куча росла, а сумка становилась все легче. Остановился только тогда, когда местного хлама в ней не осталось. А вот предметов, которые привез к нам Йети, осталось до боли мало. Малое зелье здоровья F, 3 флакона, кристалл маны, 2 штуки и, каждый на 200 единиц. Но самым странной находкой оказались две склянки с ярко-голубой жидкостью, эликсир ледяной маны, висела над ними системная надпись. Впервые вижу эликсир на манну, да еще с такой странной припиской, а если так, справка. Эликсир ледяной маны, класс, Е, статус, крафтовый эликсир системы, описание. Создано мастером алхимии, Алкусу из отборных ингредиентов, собранных с вершины морозного хребта Альтуир. Свойства. Позволяет восстановить в кратчайшие сроки 500 йет, маны. Повышает сродство источника с холодом. Внимание! Употребление эликсира, не имея сродства со стихией, может привести к необратимым повреждениям источника. Вот это находка, так находка. Раньше я и не надеялся, что есть возможность производить эликсир маны, а теперь даже узнал, что у магов бывает сродство со стихией, для их развития создают специализированные зелья. Так, что тут мне еще полезного досталось? Бездонная фляга, 2 штуки, допотопные инструменты из системных материалов, но они все без ранга и прочих спецэффектов. Вскрыл грудную клетку Йети и достал из него ярко светящееся ядро маны на 1500 единиц емкостью, хороший улов. Бросать тела по центру дороги не хотелось. Быстро стащил мартышек к обочине и бросил их прямо на кучу хлама. Если понадобится шкура или еще какие-то их запчасти, всегда смогу вернуться. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Обычная уличная дворняга, при всем желании, шкуру этих тварей не прогрызет. Снег тихо скрипел под ногами, а я с каждым шагом был все ближе к собственному дому. Сектор малоэтажной застройки быстро закончился. Впереди уже мелькали кирпичные двухэтажные учительские дома. Прямо за ними, в небольшом овраге, расположился мелкий гаражный кооператив жильцов, потом десяток древних, как борода Мерлина, голубых елей и наша поселковая школа. Как ни крути, но чтобы попасть домой, это самый короткий путь. Не по льду же пруда шуровать. Хрен его знает, сколько я сейчас вешу, и выдержит ли меня лед. А плавать в ледяной воде по собственной глупости точно не хочется. Людей на улице встретить так и не получилось. Да и признаков их присутствия обнаружить не удавалось. Словно вымели всех поганой метлой. Окна темные, как провалы в подземелье. Удивительно то, что даже вездесущие бабки по пути не появлялись. Ни на лавочках, ни в окнах. Пугающая тишина. Это что же должно было тут случиться, что бабки все исчезли? Киборги. Они заполонили всю планету. Тьфу, нет, не то, опять какая-то хрень в голову лезет. Прошел учительские дома без происшествий и приключений. Сначала думал сделать поквартирный обход и попытаться найти хоть кого-нибудь, но решил не переться. А что мне это даст? Ну, найду я выживших, и что они могут знать о ситуации на другой стороне поселка или в стране, особенно когда по улицам монстры бегают и ищут, что пожрать. В задницу такие приключения и альтруизм. Прошел мимо пустой детской площадки. Лишь качели тихо поскрипывали, отвратительно действуя на нервы. Дом большой, а одного настоящего мужика с банкой солидола или ВД-40 так и не нашлось. Сразу за площадкой был небольшой пригорок, а гаражи находились в низине левее школы. Вдохнул полной грудью и осмотрелся по сторонам. Врагов не видно, людей не видно, стоп, а это что такое дым? Над одним из гаражей поднималась струйка дыма. Да там кто-то буржуйку топит. Не иначе. Значит, люди здесь есть, несмотря ни на что. Фух, от сердца отлегло сразу. Я хоть и не альтруист, но за семьи и жителей все равно волновался.